Я страшно разозлилась и хотела было наскоро объяснить Валентине, кто тут на самом деле козел, а кто приличный человек, но тут в кухню вплыла Альбина. Спросила у Валентины сигареты, пепельницу, еще что-то. Она вся была такая яркая, ее было так много. Почему брюнетки думают, что им идет красное? Очевидно, все они в глубине души воображают себя немножечко Кармен, забывая о габаритах. Однако она отвлекла Валентину, и я благополучно ретировалась. Кирилл куда-то исчез, зато ко мне сразу же подкатился Вадим. «Танечка, за что ты на меня сердишься? Чем я провинился?» «Когда это мы с вами успели перейти на «ты»?» — холодно парировала я. — Ну, лапочка, ей-богу, я исправлюсь. Он все еще думал, что я просто капризничаю. — Нет, все-таки какого черта ему от меня надо? Вадим уже облапил меня и тащил танцевать. Я молча сопротивлялась. — Дама ведь не откажется потанцевать с хозяином дома? — раздался голос сзади. — Это был Валентинин муж собственной персоной. Как в плохой пьесе, в последнем акте обязательно появляется обманутый муж и начинает мучительно прозревать. Вадим обалдело уставился на него и убрал руки. Валентинин муж подхватил меня и повел танцевать. За всю жизнь столько не танцевала, как на этой вечеринке у Валентины. Интересно, а этому что от меня надо? «Могу я говорить с вами откровенно?» — осведомился он. «Думаю, да», — осторожно ответила я. «Я вижу, у вас с моей женой какая-то интрига. Что-то вы все бегаете, организовываете. Жена моя женщина активная, энергичная, но вас я хочу предупредить. Не впутывайте моего друга. Он человек доверчивый, к интригам не привык. Развлекайтесь с мужчинами, подобными этому». Он кивнул назад, где в углу стоял Вадим, полностью подавленный необъятной Альбиной. «Я не люблю, когда в моем доме обижают моих друзей». Я хотела было ему сказать, что развлекаюсь с Вадимом не я, а его жена, что у него большие ветвистые рога, и тогда он оставил бы свой поучающий хамский тон. Но бабушкино воспитание опять одержало верх. «Успокойтесь, вашему другу ничего не грозит. Похоже, в вашем доме обижают только меня. Позвольте пройти, я ухожу». Я вышла, не оглядываясь, кипя от злости. Ну и семейка. Единственный приличный человек — старуха в инвалидном кресле. Собака и то ненормальная. Все время лежит и вздыхает. Я нашла в прихожей свою сумку и плащ. В это время туда выскочил Кирилл. «Таня, куда же вы?» «Домой, уже поздно, меня дочка ждет. У вас есть дети?» «Что?» «Нет, то есть, да, есть сын. Послушайте, я хотел извиниться за Женю. Вы с ним друг друга не поняли?» «Напротив, я прекрасно его поняла. Вы можете гордиться, что у вас такой заботливый друг опекает вас, как родной отец». Он засмеялся. «Да, Женька немного переборщил, но все уладится, он хороший человек». Я была уже одета и попыталась открыть замок на входной двери. «Таня, позвольте вас проводить», — наконец догадался он. «Только до метро. Я бы и сама дошла, но темно все-таки». «Конечно, конечно». Он уже вытащил из шкафа какую-то задрипанную курточку, открыл дверь, и мы, наконец, вышли на воздух. Я думала, что на улице мне станет легче, но голова была тяжелая, а в висках по-прежнему стучала. Я даже чуть оступилась. Кирилл подхватил меня под руку. Настроение было паршивое, да еще я представила, как буду рассказывать обо всем Галке и как она будет ругаться. Галка заочно сразу же не взлюбила Валентину, и не ждала от нее для меня ничего хорошего. Я не могла не согласиться, что ее предчувствия оказались верны. Мы шли не спеша, народу на улице было немного, потом свернули в переулок. Кирилл сказал, что так короче. Как вдруг возле нас с визгом остановилась зеленая девятка. Из нее выскочил Вадим и схватил меня за руку. «Таня, садись в машину, я все объясню по дороге». Я так растерялась, что позволила подвести себя к машине и только потом вцепилась в дверцу. «Куда вы меня тащите? Я не хочу с вами никуда». «Быстро садись!» — он уже кричал злобно. Я испугалась и вцепилась из последних сил в дверцу. Вадим обхватил меня сзади и пытался одновременно оторвать мои руки от дверцы и запихнуть меня в машину. Я изловчилась и укусила его в руку. Вадим вскрикнул от боли, выпустил меня и толкнул так сильно, что я упала. Кирилл бросился меня поднимать, наклонился. Вадим в это время замахнулся ногой, чтобы двинуть ему как следует, но Кирилл как-то ловко показал такой коронный прием, как в кино, когда противника хватают за руку и швыряют через себя. Вадим грохнулся, но быстро вскочил, сел в машину, потирая бок, и дал газу, но перед этим страшно обругал почему-то только меня. Когда машина скрылась за углом, Кирилл посмотрел озадаченно. «Чушь какая! Что это с ним?» Я попробовала встать, ноги меня не держали. В голове шумело все сильнее. От плаща при падении оторвались две пуговицы. Вдобавок я обнаружила, что при мне нет сумочки. Поскольку поблизости она нигде не валялась, очевидно, она каким-то образом попала Вадиму в машину, когда мы боролись. В сумке были ключи, проездная карточка, а самое главное — пропуск в банк, который я, идиотка, забыла утром выложить и оставить дома. И еще там в косметичке был бабушкин гарнитур, серьги и кольцо. Перед выходом я сняла их и убрала в сумочку, потому что замочек у одной серьги был слабый. Когда Кирилл поднял меня на ноги, я уже ревела. Ну-ну, нельзя позволять знакомым мужчинам так с собой обращаться. Да я его сегодня первый раз видела, больной какой-то, и Валька тоже. Он посмотрел с сомнением. Да, честное слово. Она говорит, приходи, познакомлюсь с приличным человеком, вот и познакомила. Черт знает что. От злости слезы мои высохли. Не знаешь, она со всеми так развлекается или только со мной? Не знаю, он пожал плечами. Я мало с ней общаюсь. Я с грустью посмотрела на оторванные пуговицы. Вдобавок плащ еще и запачкался. Что делать? Кирилл тронул меня за руку. «Зайдем ко мне, это тут рядом, приведешь себя в порядок, потом я тебя провожу. У тебя есть телефон? Мне надо позвонить, чтобы соседка спать не ложилась. Ключей-то нет?» «Есть, пойдем». Шли мы недолго. Улица называлась Зверинская. И начиналась она прямо от зоопарка. Тут близко. Львы по ночам спать не мешают, сильно рычат. «Бывает», — он засмеялся. Мы вошли в один двор, он был проходным, потом в другой. Дворы были колодцы, и в самом темном углу Кирилл вошел в парадную. В квартире на первом этаже он сразу же зажег свет везде. Крошечная прихожая, из нее кухня каким-то углом, две комнаты. Кирилл достал мне коробку с шитьем и усадил на продавленный диван. Обстановка в комнате была бедноватая, а, впрочем, какое мне дело? Сейчас позвоню по телефону Галке и уйду. Ты здесь один живешь? Сейчас да, он пояснил. Мама умерла 3 месяца назад. А когда же его бросила жена? Но опять-таки это не мое дело, я позвонила. У Галки было занято. Выпьем кофе, нерешительно предложил Кирилл. Пуговицы я уже пришила, Плащ кое-как почистила, побывала, из позволения сказать, в ванной, в маленьком закутке, где стояло какое-то корыто на полу и висел душ. Да, моя коммуналка по сравнению с этим хоромы. Пока он заваривал кофе, я рассматривала кухню. Смотреть-то, собственно говоря, было не на что. В маленьком неправильной формы помещении стояли стол, два табурета и шкафчик для посуды. Окно выходило в тупик. Стены трех домов образовали равнобедренный треугольник, и в этот треугольный колодец не было входа. Жильцы с верхних этажей бросали вниз всякую всячину. Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что окно кухни Кирилла выходило на помойку. «Таня, садись», — позвал Кирилл. «Со всеми этими событиями мы как-то незаметно перешли на «ты». Кофе дымился в чашках и приятно пахнул. Кофе должен был меня взбодрить. А потом я позвоню Галке и поеду домой. Пускай Кирилл поймает мне машину». Я отпила горячий кофе. Вдруг голова у меня закружилась. Чашка выскользнула из рук и упала на пол. Последнее, что я помню, была лужица кофе и осколки чашки на грязно-сером линолеуме.